Джим Свифт уже переминался с ноги на ногу у люка, чертыхаясь от нетерпения. Надо сказать, я хорошо понимал его. Сколько бы недель полета ни было позади, эти последние минуты все равно тянулись нестерпимо долго. Объект, к которому мы направлялись, и вблизи не произвел на меня благоприятного впечатления. Ну, штопор и штопор, с гладкой поверхностью, без выступающих мелких деталей, пузырь, неправильный овал в профиль, был не больше нашего катера. На боку располагался большой прямоугольный люк. За всю дорогу никто из нас не проронил ни слова. Подплыв к люку, мы, не сговариваясь, зависли в нескольких ярдах от него. Подразумеваю, что думали мы об одном. Если верить тому, что мы знали об изоляции, эта штуковина провисела в космосе несколько столетий. Что там внутри? Захламленная, брошенная в спешке рубка, сгоревшие приборы, останки экипажа. Решительнее всех оказался Мел. «Так мы никогда не узнаем, пошли!» И первая подлетела к люку. Сеть, игла, ушко, база, изолированные в глубине космоса, надежно спрятанные от постороннего глаза хаосом лабиринта. По логике вещей, они должны были оказаться чем-то совсем чужим. Ничего подобного. Люк ничем не отличался от такого же на Кухулине. Я сообразил, что Кухулин, равно как и все остальные корабли, бороздившие 40 миров, был рожден той же технологией, что построила базу. Но строившие их мастера давным-давно умерли, инструкции по использованию утеряны. Что тогда удивляться, что у Дэнни Шейкера и других космолетчиков постоянно возникали проблемы с исправностью корабля. Но эти мысли мигом улетучились у меня из головы. Стоило нам оказаться внутри корабля. Помещение, куда мы попали, наверняка было рубкой управления. И в отличие от тех, что мне доводилось видеть до сих пор, это сияло как новенькая монетка. Похоже было, ее не использовали еще ни разу. Джим Свифт не стал терять времени зря. «Ты знаешь, когда отсюда воздух?» — спросил он меня. «Терпеть не могу париться в этом скафандре. Сейчас посмотрю. Похоже, в нашей компании я стал признанным экспертом по управлению космическими аппаратами. К счастью, органы управления мало отличались от тех, что были на катере. Я набрал на пульте команду «задраить люк» и «подать воздух». Оставалось ждать. Оборудование казалось совсем новым, но его ведь не использовали бог знает сколько времени. И все же люк закрылся, а рубка наполнилась воздухом. Каким? Может, за все это время он стал ядовитым или просто негодным для дыхания? Мел уже начала возиться с застежками своего шлема, она, да еще Джим Свифт, были самыми беззаботными людьми в 40 мирах. «Подождите!» Я проверил датчики на моем скафандре. Воздух чуть отличался от атмосферы Эрина, но был близок к ней по составу. Бояться стоило только ядовитых газов, датчики их не уловят. «Ну что ж, лучше смерть, чем позор!» Я откинул забрало шлема и сделал глубокий вдох. Запах был странный, но я не упал и не почувствовал себя плохо. Прошло еще несколько секунд. Порядок. Я не успел еще произнести это слово, а Джим Свифт уже выбирался из своего скафандра, одновременно шагая к пилотскому креслу. «Я же говорил!» — возбужденно воскликнул он. «Ты только посмотри!» В голосе его звучало торжество. Он указал на совершенно непонятную для меня мешанину переключателей, клавиш и контрольных дисплеев. «Что это?» Мел, освободившись от скафандра, подскочила к нему. «Я ничего похожего еще не видела». «Я тоже?» «Но я прочел множество описаний этого устройства в литературе времени до изоляции. Он любовно погладил блок клавиш. Вот это, например, селектор координат. Я заглянул через его плечо. Какие-то координаты странные. У нас на Кухулине другие. Так это же координаты звездных систем. Достаточно только выбрать звезду. Он откинулся в кресле и глубоко вздохнул. Мы же сидим в корабле сверхскорости. Ай да Джим Свифт! Я же просто гений! Хм. Мел, похоже, не вполне разделяла эту точку зрения. Значит, вы умеете им управлять? Он недовольно покосился на нее. Это уже дело этих тупиц космолетчиков. Джейс мог бы управлять им. Или одна из этих ручных обезьян Шейкера. И в любом случае, если бы даже и умел, я бы 10 раз подумал, прежде чем включать двигатель. Сверхскорость может оказаться очень опасной. Она использует энергию пространственно-временного континуума, а подобного рода штуки не проходят без последствий. Вспомните, ведь заставило что-то корабли сверхскорости прекратить полеты в нашу систему. Но если мы не можем летать на нем, что мы с ним будем делать? Мы отцепим его от швартовов и отбуксируем на Кухулин. Потом как следует осмотрим его. Потом вернемся на Эрин. А там уж подумаем, что с ним делать. Ладно, Джей, справишься с буксировкой. Да, но вот и отлично, за дело. Джим Свифт отвернулся от меня, закинул руки за голову и откинулся на спинку кресла. А когда Шейкер и его банда неучей вернутся, облазив без успеха всю базу, мы, так уж и быть, позволим им обследовать этот корабль. Под моим контролем, разумеется. Разумеется. Я уже думал, как мне отсоединять удерживающие корабль тросы, за что его лучше цеплять для буксировки. Мне не приходилось еще делать ничего, хоть отдаленно напоминающее это. Так что я не знаю, с чего лучше начинать. При всем этом меня весьма занимало, каким образом Джим Свифт собирается контролировать Дэнни Шейкера.